нас один парень, Зяма Городецкий. Младший сын вдовы Городецкой со Старого базара. Помните, я вам рассказывал, дедушка заставил мучника Фрейдкина простить ей долг и отпустить муку в кредит. Надо вам сказать, что хотя она была фактически нищая, но ее дети при советской власти вышли в люди. Сыновья работали в депо, кто слесарь, кто электрик, хорошие мастера. И дочери повыходили замуж за приятелей своих братьев, тоже, значит, за деповских. Своими успехами они были обязаны собственному трудолюбию. Но старуха Городецкая утверждала, что не спаси их тогда дедушка Рахленко, их бы уже и на свете не было. Такая, знаете, экзальтированная особа. Но разговор не о ней, а о ее младшем сыне Зяме. В отличие от старших братьев, Зяма в депо не работал. Куда-то уезжал и вернулся к нам комсомольцам, чоновцам. Что такое чон, вы знаете? Части особого назначения. Ликвидировали банды на селе. И Зяма, следовательно, был парень обстрелянный, боевой, не то что мы. Явился в брюках клёш, кепке, старой шинели, носил ее в накидку. Типичный братишка времен гражданской войны. Хотя гражданская война, как вы знаете, давно окончилась, и сам Зяма был никак не похож ни на матроса, ни на бесшабашного рубаху парня. Тощий, сутулый, в очках, болел болезнью бедняков, чахоткой. От чахотки впоследствии умер. Однако болезнью своей никогда не прикрывался, ни от чего не отлынивал. Но он был безграмотный, учиться не хотел. И хотя своей сутулостью и близорукостью смахивал на человека образованного, на самом деле был невежда. Если при нем заходила речь о литературе или вообще о том, чего он не знал, лицо его делалось обиженным, и он презрительно говорил: «Брось губами шлепать!» или обзывал нас гнилыми интеллигентами. Но самым главным врагом комсомола и советской власти он объявил мещанство. «Когда мы дрались с бандами, — говорил он, — у нас плевательниц не было!» И плевал, куда попало, и растыкивал по углам окурки. «Мы не дворяне, чтобы выкать. У нас равноправие. Все товарищи, а товарищи называют друг друга на «ты». В общем, все мещанство. Приличная одежда, галстук, занавески на окнах, туфли». Разговаривая с девушкой, прохаживаясь с ней, Зяма клал ей руку на плечо или обнимал за талию. Равенство. Некоторые девушки с этим мирились, боялись обвинения в мещанстве. Но далеко не всем это нравилось. Когда Зяма по-товарищески обнял Олесю, она отбросила его руку. Зяма ей сказал: «Не строй из себя барышню!» И тогда Олеся влепила ему оплеуху. Да так звонко на весь клуб! Зяме дурачку проглотить бы это, девчонка все-таки. А он полез в бутылку, поставил вопрос в райкоме. Мол, Сташенко ведет себя как аристократка из Института благородных девиц. Что бы сделал я на месте Левы, будь я секретарь райкома? Я бы сказал Зяме: лапать девушек нельзя. Прекращай это дело, и не будешь получать по морде. Но Лева давно собирался осадить Зяму, и вот случай представился. Дело разбиралось в клубе, на собрании городской комсомольской ячейки. Я отлично помню Леву на трибуне. Разделал несчастного Зяму под орех. Если Лева наваливался, то до конца живого места не оставлял. «Городецкий, — сказал Лева, — топчет достоинство людей, опошляет высокое чувство любви. Борьбой с якобы мещанством он прикрывает собственную распущенность, неряшливость, невежество. Возводит в культ то, что было тяжелой необходимостью в годы гражданской войны, когда наша молодежь в труднейших условиях героически дралась на фронтах. Но война кончилась, наступил восстановительный период. Перед комсомолом стоят другие задачи. Надо учиться, надо работать, а Городецкий не желает учиться, не желает по-настоящему работать. Его цветистые фразы — это пустозвонство невежды. И есть решение райкома — направить Городецкого на село, продавцом в сельпо. Пусть покажет, что стоит на уровне текущего момента. Продавец — проводник партийной линии, он на переднем крае соревнования с частником, Лавка частника рядом с сельпо. В ту минуту нам это решение показалось правильным. Мы все в этом возрасте суровы и категоричны. Надо, значит, надо. Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что Лёва поступил с Городецким несколько круто. Да, работа в сельпо почетна, но годится ли для нее Городецкий? У его конкурента, частника, вековой опыт. Он знает нужды крестьянина, сам из крестьян. А у Зямы опыта никакого, ни торгового, ни крестьянского. Частник его обведет вокруг пальца. Это работа для здорового смекалистого парня, и таких у нас полно, можно выбрать. Но для Левы Городецкий был явлением, с которым надо было кончать решительно, сурово и безжалостно. Но, с другой стороны, Лева не одобрила поступка Олеси. Рукоприкладство — это не способ разрешения конфликта. Если бы Лева ограничился этим замечанием в адрес Олеси, с ним можно было бы не спорить. Но Лева этим не ограничился. Сказал, что некомсомольское поведение Олеси не случайно. Оно объясняется воздействием среды, в которой она живет, а среда эта мелкобуржуазная. Дело, понимаете ли, в том, что отец Олеси, Афанасий Прокопьевич, остался кустарем. Все кустари объединились в артели, а он нет. Можно его понять. Единственный в городе шорник. Куда ему, спрашивается, идти? В какую артель? Сунули его в сапожную, но ведь шорное дело все же не сапожное. У нас вообще было много волынки с кустарями-одиночками. С тем же парикмахером Бернардом Семеновичем, с часовщиком, шапочником, кузнецом. Позже все образовалось. Организовали разнопром. Но первое время были недоразумения. Афанасий Прокопьевич заупрямился и ушел из сапожной артели. Сейчас это выглядит полной ерундой и чепухой. Но тогда этому придавали значение. И Сташенко прослыл частником. Итак, заядлым частником и закоренелым индивидуалистом Лёва и назвал старика. Сказал, что Олеся никак не воздействует на отца. Наоборот, индивидуалистическая стихия семьи захлестывает и ее. Знаете, это было тяжелое собрание. Да, Сташенко вышел из артели, но при чем здесь Олеся? Живет на собственный заработок, комсомолка, хорошо выполняет поручения, стремится к новой жизни, подала заявление на рабфак, нам как раз прислали путевку. А то, что она врезала Зиаме, правильно сделала. Не лапой, черт возьми. Ведь Лева сам осудил Городецкого. Зачем же придираться к Олесе, да еще из-за таких пустяков? Но для Левы не существовало пустяков. И так как не было секретом, что ему нравится Олеся, а Олесе нравится он, то Лева счел себя обязанным все ей предъявить, чтобы не подумали, что он проработал Городецкого за то, что тот обнял именно Олесю. В заключение Лева объявил, что все обдумав, райком решил послать на рабфак не Олесю, а деповского парня Ковалева. Сын рабочего, сам рабочий, а Олеся пусть подождет, пусть покажет себя на работе. Зяма и Олеся сидели в первом ряду, так сказать, виновники торжества. Мы все сзади. И когда Лева произнес последние слова, Олеся встала и начала пробираться к выходу. «Сташенко!» — окликнул ее Лева. «Собрание еще не окончено!» «Мне в деревню. Уже поздно», — ответила Олеся. Я поднялся и пошел вслед за ней. Лева окликнула меня. «Ивановский, а ты куда?» «Туда же», — ответил я. Все знали, что в Тереховку мы ходим вместе. В деревню нам надо было идти только через 2 дня. Но я хотел подтвердить Олесины слова, чувствовал себя обязанным выйти вслед за ней. Хотя это и было нарушением комсомольской дисциплины. На улице я сказал Олесе: «Леву часто заносят, ты не огорчайся». Я думал, она заплачет. Нет, она не заплакала. Она засмеялась. Да-да, засмеялась. У нее оказался сильный характер. Сташенки вообще оказались людьми с характером, а в этом вы еще убедитесь. Она посмотрела на меня, улыбнулась и тихонечко пропела: «Ой, хотела ж мяне мать, да за сема га отдать». А той семы, добры да веселы, ен не схаце у мяне узять. Опять засмеялась, потрепала меня по плечу. «Милый ты хлапчук, Боря!» И ушла. А недельки через 2-3 уехала в город Томск. Мои родители в Левины дела не вмешивались. Лева был в мать и внешностью, и характером, решительный, властный. И если на свете был человек, с которым мама считалась, то этим человеком был именно Лева. Она гордилась им. Выдающийся человек, олицетворение нового строя, давшего нам достойную жизнь, без черты оседлости и всяких позорных ограничений. Но мама была справедливой, она сказала Леве. «Об этой девушке ты еще пожалеешь, попомни мое слово. Ну чего ты привязался к старику? Твоя ли голова должна болеть о том, вступил он в артель или не вступил? Своих дел не хватает. Афанасий Прокопьевич за свою жизнь наработал, я думаю, в 100 раз больше, чем ты своими речами». Лева спокойно ответил. «Пусть тебя это не волнует. Мы со Сташенками сами уладим свои дела». Но Лева и не думал ничего улаживать. Ему нечего было улаживать, он подвел черту, закончил дело. Отношения со Сташенками уладил дедушка. Пошел к ним и объяснился напрямую. Они понимали, что ни дедушка, ни бабушка, ни мои родители ни в чем перед ними не виноваты. Вскоре Леву забрали в окружком комсомола. Тогда были округа. А потом направили на учебу в Москву, в Свердловский коммунистический университет. А Олеся поступила в Томский университет, стала инженером-химиком. Работала в нефтяной промышленности в Башкирии, на Волге, теперь в Тюмени. Она доктор наук, дети, внуки. Я ее встречал. Она, естественно, приезжала к нам и до войны, и после войны. Но все равно в моей памяти она остается такой, какой была тогда, в нашей далекой юности, когда мы ехали в розвальнях. Луна освещала ее милое лицо в пуховом платке. Мы лежали в сене, и мне казалось, что я чувствую ее тепло. В 26-м году, а может быть, несколько позже, из Швейцарии приехали бабушка и дедушка Ивановские. В СССР приезжало много иностранцев, много специалистов. Наступала первая пятилетка. Кроме того, страна нуждалась в валюте и поощряла иностранный туризм. Именно в качестве туристов и явились дедушка и бабушка Ивановские. Дедушка Ивановский – плотный старик, гладко выбритый, с сигарой в зубах. «У нас сигара – редкость. До войны курили папиросы, после войны перешли на сигареты. Впрочем, не все. Я, как видите, продолжаю курить Беломор. Но сигареты у нас не привились. И если попадется такой чудак, и я слышу запах сигары, то вспоминаю дедушку Ивановского. А бабушку вспоминаю, когда я вижу старушек, перебирающих по части косметики. Она тоже этим грешила. Их приезд не произвел на этот раз такого фурора. Время другое, город другой, люди другие. Никакими швейцарцами не удивишь. Даже родственники не слишком интересовались их приездом, понимали, что Ивановские приехали повидать сына. И моя мама не пожелала устраивать показуху. В доме было, как всегда, чисто, все блестело. Ради гостей постарались насчет пищи, а готовить она умела. Привезли они подарки, сувениры. И все же, чужие люди, что там ни говорите. Два мира. Они не понимали нашей жизни. Мы не знали их жизни. Бабушка даже не могла толком понять, чем папа занимается. Мелкий служащий при сапожном деле. И хотя открыто претензий не высказывала, но во всем винила мою мать. Увезла его из Базеля. Винила нас, детей. Камнем висим на его ногах. Я иногда ловил ее взгляд. Она смотрела на нас с удивлением. Что это, мол, за дети? Кто они ей и кто она им? Она ни разу не прикоснулась к нам. Я уж не говорю поцеловала. Об этом и речи быть не могло. Даже имен наших не могла запомнить. Девочек еще различала, их было всего 2. Но мальчиков путала. Раздавая подарки, вынимала их из баульчика, на взгляд прикидывала, кому что, судила по росту. И на этом наше с ней общение кончилось. Безусловно, маму не могло не задеть бабушкино отношение к внукам. И какую мать это может не задеть? Особенно ее оскорбляло бабушкино равнодушие к маленькой Дине. Забыл вам сказать, что незадолго до приезда стариков Ивановских, за год или за полтора, родилась наша младшая сестра Дина. 5 лет не было детей. Думали все. И вот, пожалуйста, в 25-м году родилась Дина. Значит, я вам сказал неправильно. Ивановские приезжали не в 26-м, а в 27-м, наверное. У вас есть дети? Знаете, что такое новорожденный? Комочек жизни, крошечный, сморщенный. Дина родилась с густыми черными волосами и с глазами синими, как синее небо. Представляете себе, большая семья, взрослые дети, и тут такая девочка, такое маленькое чудо. Бегает, падает, поднимается, лепечет всякие детские слова. Все в ней души не чают. Дедушка Рахленко не спускает ее с колен. Она его теребит за бороду. Все говорят: копия мать, копия Рахиль в детстве. И дедушка Ивановский от нее в восторге. Но бабушка Ивановская даже не посмотрела на Дину. Моя мать была вспыльчива, но, когда надо, умела держать себя в руках и вела себя достойно. Приехали родственники ее мужа, она и оказывает им внимание, но не больше. Вы скажете, тактика? Да, до известной степени, но тактика разумная. Она показывала свекру и свекрови, что их сын Якоб, хотя и не профессор, не доктор медицины, но он не пропал. Уважаемый в городе человек, мужчина, глава дома, глава семьи. И какой семьи? Пусть поищут в Швейцарии таких здоровых детей. Хозяин. Его почитают, его слово – закон. И захоти он ехать в Швейцарию, то было бы так, как он решит. Но он сам этого не хочет. Надо признать, мама действительно оказывала отцу все большее уважение и внушала его нам. Молоденькой мама была своенравной, выражений не выбирала, могла сказать резкость. Но со временем, войдя в более зрелые годы, поняла, что если у отца нет авторитета, то он уже не глава семьи, а без главы семьи нет дома. Анализируя теперь их характеры, я нахожу отца и мать похожими друг на друга. С первого взгляда казалось небо и земля, огонь и вода. Но любовь, понимаете ли, все сгладила. Сильной личностью считалась мать. Командовала парадом она. Властная, категоричная, неуступчивая. Однако их общий характер — это был не ее характер, а характер отца. Казалось, он уступает ей во всем. Но на самом деле с каждым годом она становилась все более похожей на него. Отец не менялся, а мать менялась. Мама заполняла собой дом. Она была, надо сказать, довольно шумная женщина. Но духовная атмосфера определялась отцом. И во время приезда дедушки и бабушки Ивановских единственный человек, который оказался на высоте, сумел подняться над всякими обидами и претензиями, был именно отец. С родителями он разговаривал по-немецки. Но если при этом был кто-нибудь из нас, детей, или из Рахленков, или даже просто посторонний, я уже не говорю о матери, он обязательно переводил на русский язык каждое слово, даже если они говорили такое, что не предназначалось для чужих ушей. И наоборот, каждое слово, произнесенное по-русски, украински или еврейски, он тут же переводил своим родителям по-немецки. Этим он всех объединял, показывал, что в доме ни у кого ни от кого нет секретов. Мелочь, казалось бы, но ею он сглаживал отчуждение. Между прочим, на этой почве произошел один смешной эпизод. Бабушка о чем-то спросила отца, и он, правда, несколько замявшись, перевел. Спрашивает, есть ли у нас сбережения. Маме, как вы знаете, за словом в карман лезть не надо было. «Есть!» — отвечает. «Два будильника». Отец, вероятно, смягчил бы мамин ответ. Но, понимаете, когда мама сказала насчет будильников, дедушка Ивановский расхохотался. Он не забыл русский язык. И в ответ на недоуменный взгляд бабушки дедушка сказал, что сейчас у Якоба и Рахили, мол, все сосредоточено на воспитании детей. Надо дать им образование, но в будущем они приведут свои финансовые дела в порядок. Этот ответ отец перевел на русский уже без всякой заминки. Вообще, я вам скажу, дедушка держался совсем не так, как бабушка. Вначале он, правда, был несколько растерян, дымил своей сигарой. Бабушка, наверное, пилила его с утра до ночи. Завез якобы в этот проклятый городишко. Не досмотрел, проморгал. И вот результат. Потеряли любимого сына. Но потом, осмотревшись, освоившись, дедушка, я думаю, начал понимать, что сына они вовсе не потеряли. Если сын живет в другой стране и живет по-своему, то это вовсе не значит его потерять. Дедушка родился в этих местах. Он помнил старую Россию. Ему было с чем сравнивать. И он с интересом приглядывался к тому, что происходит сейчас. И он, я думаю, понимал, что если его внук Лёва совсем еще юный и уже политический деятель, а другие внуки готовятся получить высшее образование, то, возможно, его сын Якоб имеет какой-то свой настоящий счет, хотя и не в швейцарском банке. И вспоминая дедушку Ивановского, старого грузного человека, профессора, сигарой, и, кстати, с одышкой, вспоминая его внимательный взгляд, любопытство, даже оживление. Я теперь думаю, что он совсем по-другому понял судьбу сына. Совсем по-другому оценил то, что там, в Базеле, считалось безрассудством и катастрофой. Если совершить величайшее безрассудство во имя любви можно в молодые годы, то понять его и, быть может, пожалеть, что в твоей жизни такого не было – можно лишь в зрелые. Я думаю, дедушка не только одобрял своего сына Якоба, но, может, и завидовал ему. Через неделю старики Ивановские уехали. Отец проводил их до Бахмача, там была пересадка на московский поезд. Хотя они иностранные туристы, и билеты на руках, остается только закомпостировать, но в чужой стране, на незнакомой станции, может запутаться даже доктор медицины. Отец сделал все честь честью и распрощался со своими родителями теперь уже навсегда. Я думаю, это было грустное расставание. О чем они говорили, никто, кроме них, не знает. Наверное, было сказано много слов и еще больше пролито слез. Но когда отец вернулся, по его лицу ничего нельзя было узнать. И о том, что было в Бахмаче, он не сказал ни слова даже матери. Я видел это по ее молчанию. Когда она была недовольна нами, детьми, она не молчала, дом ходуном ходил. Но когда была недовольна отцом, то молчала. На первых порах это, наверное, мучило отца, но со временем он привык, знал, мать помолчит день-два, не больше. Так было и на этот раз. Два дня она дулась, потом заговорила. Жизнь шла своим чередом, ставила свои вопросы, с закрытым ртом на них не ответишь. Приезд дедушки и бабушки Ивановских отошел на второй план. Его заслонили другие проблемы. Износились подаренные вещи, сломались безделушки. И сам приезд, запах дедушкиной сигары и бабушкиной пудры, все это отодвинулось вглубь времени. Потонуло, как говорится, в океане забвения. Тем более, что вскоре после их отъезда, не сразу, а так через полгода, мама чуть не умерла. Я уже говорил вам, что у моей матери перед Диной 5 лет не было детей. И когда мама родила Дину, то все решили, теперь-то уж наверняка все. И сколько в самом деле можно? Но оказалось, можно. В 28-м году мама родила моего младшего братика Сашу, своего 7-го и на этот раз действительно последнего ребенка. Родила преждевременно, на 7-м месяце. Как и почему это случилось, я вам объяснить не могу, я не доктор. И тогда, в 28-м году, мне было всего 16 лет. Что я понимал? Я только запомнил весь ужас того времени, весь страх события. Помнил, как маму увезли в железнодорожную больницу, и мы все, отец и дети, остались в вестибюле. Маму тут же положили на операционный стол, и доктор Волынцев, я его, кажется, упоминал, сделал ей кесарево сечение. И потом, через час, а может, через два, вышел к нам и сказал, что мать и ребенок живы и будут жить. Саша родился недоношенный, 2 кг 200 г. Мамина жизнь висела на волоске. Мы думали только о ней. А уж какой родится младенец, живой или мертвый, об этом мы, честно говоря, не думали. Но доктор Волынцев спас обоих, и мать, и Сашу, моего младшего брата. Мама пролежала в больнице, наверное, 10 дней, а может и 20. Потом мы ее вместе с Сашей забрали домой. Когда она была в больнице, мы думали только о ней. Теперь, когда она вернулась домой, все сосредоточилось на Саше. Сами понимаете, 2 кг 200 г. Слабый, в чем душа держится? Не кричит, пищит едва-едва. То его перегрели, то его переохладили. Нельзя туго пеленать. Кормить надо каждые 3 часа и днем, и ночью. А он плохо сосет, плохо глотает. И чем только не переболел этот несчастный ребенок. Грипп, воспаление легких, поносы, фурункулы. От каждой из этих болезней он должен был, обязан был умереть. А вот не умер, остался жив. Бог послал ему здоровую мать и заботливого отца. Через 1-2 года это был уже нормальный ребенок. Не такой, конечно, здоровяк, как остальные, слабенький, но ребенок как ребенок, мальчик как мальчик. Более того, в 2 года это был форменный ангел, копия отец, такой же беленький, голубоглазый, такой же хрупкий и изящный. К сожалению, у нас не было фотографий отца в детстве, они остались в Базеле. Но я уверен, что они были бы точными фотографиями Саши. Сколько было в него вложено забот и хлопот. Только бы выжил, только бы выжил. И он выжил. Маленький ангелок, херувим. Тихий, мечтательный, беленький мальчик. Копия отец. Такой же, как и он, мизинекл, младшенький. Мама держала его при себе, как в свое время держала при себе отца моя бабушка Эльфрида. И в отличие от нас, выросших на улице, Саша вырос домашним ребенком. Мало играл с другими детьми, много читал. Потом стал писать стихи. Маленький поэт, мечтатель. Мы, старшие, были технари, деловые люди. Не стань Лева политработником, он бы тоже был технарь. У нас у всех были способности к технике. А вот младшие, Дина и Саша, не были техниками. Их способности лежали совсем в другой области. У Дины музыкальность, голос. У Саши его мечтательность, поэтичность, душевная возвышенность. Так бы я определил его натуру. Но об этом потом. А пока в 30-м году ему было всего 2 года. Он выжил, был здоров, копия отец, мамин любимчик и наш общий любимчик. В 30-е годы на базе нашей артели создалась государственная обувная фабрика, и отца, как надежного человека, наш директор Иван Антонович Сидоров назначил заведующим складом сырья и фурнитуры, и отец с этим справлялся. У него все было в идеальном порядке.